Здравствуйте, друзья. Вот и закончился в Вильнюсе саммит НАТО, на котором было принято много важных решений. Однако многие люди никак не могут разобраться, что конкретно было принято, когда, как, какую помощь ожидать. Поэтому давайте попробуем поанализировать все-таки, что было в Вильнюсе. Тем более, что сейчас в Хельсинки в настоящий момент началась встреча стран Северного Калотта вместе с США. И вполне возможно, что там тоже будут приняты какие-то интересные решения для помощи Украине. Итак, комментируя итоги саммита НАТО и декларацию о гарантиях безопасности для Украины от стран Большой Семерки, аналитики от разных стран, европейцы именно, отмечают, что этот общий рамочный документ обещает немедленные шаги для быстрого предоставления Украине всей необходимой поддержки. Но в случае нового нападения России в будущем. То есть вот эту фразу, пожалуйста, когда смотрите, не игнорируйте. Это очень важно. В будущем. Но не уточняется, как эта поддержка будет выглядеть. Кроме того, хотя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренности, достигнутые на саммите НАТО, означают, что Украина получит формальные гарантии безопасности, пока ни договоренности в рамках НАТО и Большой Семерки таких гарантий мы не видим. Они их не дают. Впрочем, на саммите НАТО Украина достигла значимых соглашений, которые усилят ее долгосрочную поддержку Западом. Эти соглашения, вероятно, будут служить основой для потенциального увеличения помощи Запада для Украины в области безопасности. Это важный момент и важная демонстрация отношения перед Кремлем, по крайней мере. Во время второго дня саммита НАТО 12 июля Украина достигла дополнительных результативных двусторонних соглашений в сфере безопасности и обороны. В частности, со Швецией, с Австралией, с Великобританией, Норвегией, Японией и Францией. Однако, что касается Соединенных Штатов, Конгресс давно уже дал разрешение Байдену направить в Украину ленд-лиз. О ленд-лизе говорят очень и очень много. И у Байдена были в руках все разрешения от Конгресса США направить в Украину этот самый ленд-лиз. Время ему было дано до 1 октября 2023 года, и оно истекает. Вот уже за последние, то есть остается 3 месяца, и за 3 месяца до окончания назначенного срока Байден так и не представил Конгрессу план по поставке ленд-лиза в Украине, а это означает, что никакого ленд-лиза Украина не получит от слова совсем. И пора уже снимать розовые очки, потому что Байден действует предательски. Честно, давайте раскладывать все вот как оно есть. Принятые решения на саммите можно назвать повторением Будапештского меморандума, который должен был гарантировать защиту от агрессора со стороны США. Для тех, кто не знает или не помнит, что такое Будапештский меморандум, вкратце поясню. Когда Украина заявила о том, что она передает все ядерное оружие России и разоружается, то для того, чтобы в случае, если кто-то захочет напасть на Украину, то и Россия, и Соединенные Штаты, и Великобритания подписывали гарантии того, что в случае нападения врага эти страны окажут Украине всю необходимую помощь. Оказалось, что из этих трех гарантов, один из них, Россия, напала на Украину. А вот два других гаранта не исполнили то решение и те договоренности, которые они обещали Украине. И мы видим, что Байден сейчас полностью очень жестко нарушил, окончательно нарушил этот самый Будапештский меморандум. Так что тут важно понимать, что гарантии безопасности рассчитаны вот те, которые сейчас будут, на будущие возможные войны, но не на эту. Понимаете, то есть это нужно разделять и понимать, что нынешние принятые в Вильнюсе договоренности говорят о том, что если в Украине начнется новая война, но не эта. Таким образом, Положительным для всех в этих встречах, во всех этих встречах, является лишь обещание помощи Украине в будущем, а не здесь и сейчас. Мы слышим, что украинские летчики учатся осваивать управлять самолетами НАТО. Но это очень хорошо, это положительные вещи. Однако речь идет о том, вот Кулеба буквально на днях об этом заявил, что такие самолеты поступят в Украину лишь к весне 2024 года. А какое может быть наступление, контрнаступление у украинцев, если украинские войска не будут прикрыты с неба? Это очень важный фактор, который не хотят многие учитывать и не понимают, почему-то не понимают СМИ в Украине. И хорошие русские, которые часто сейчас там выступают, они вот тоже дезинформируют украинцев. То есть здесь и сейчас Украина все равно остается один на один с оборзевшим агрессором. И это мы должны четко очень понимать. И если вот эти встречи лишь продемонстрировали Кремлю, что оборонительный блок НАТО стал более сплоченным и берет под свое крыло новые страны, такие как Украина и Швеция, это действительно важный фактор. Кроме того, усилилась сейчас Финляндия, поскольку мы с вами знаем, что протяженность границ между Россией и Финляндией 1100 километров. То есть, если до начала войны в Украине протяженность границ со странами НАТО была небольшой, то есть она была, соприкасалась только на уровне Эстонии, Норвегии и Грузии, то есть не очень большие, то теперь Финляндия, вошедшая в НАТО, она стала страной НАТО, которая конкретно граничит непосредственно с Россией. И о том, что это России не нравится, я уже рассказывала в предыдущих передачах. Но опять же, война в Украине идет, а Байден лишь лицемерно обещает, но не поставил крайне необходимую Украине военную помощь, в том числе помощь по ленд-лизу. Наступательное оружие. Пора снимать розовые очки, я об этом уже сказала. То есть я длительное время не критиковала США, я не критиковала, ни в коем случае не трогала вообще президентов американских. Но в данном случае мы видим, что почему-то раскручивается такая вот, вот именно опять через хороших русских, раскручивается нарратив того, что вот Байден, он хороший, Байден придя порядок на виде, вот так вот уже говорят, да. И в то же самое время республиканцы, которые максимально пытаются помочь Украине, в самой Украине их почему-то называют трампистами. Но понимаете, любая партия может выдвинуть любого другого кандидата в президенты с другим именем. Вот это невозможно называть трампистами людей в Америке, которые всячески стараются помогать, но при этом, да, они поддерживали в качестве кандидатов в президенты на прошлых выборах Трамп. Они не трамписты, они республиканцы. И это очень важно понимать. Так что в настоящий момент именно республиканцы пытались подгонять Конгресс США и пытаются каждый раз подгонять Байдена. Выходят вон на акции протеста. Но почему-то об этом украинцам не рассказывают. И пытаются переводить стрелки опять на Трампа, что он плохой. Ребята, давайте посмотрим на Байдена, повторяю, без розовых очков. Без розовых очков выясняется, что Байден предает в настоящий момент Украину. Так что вот такая вот история. Я верю, что Украина не просто выстоит, а очистит свои территории от захватчиков. И это сделает именно народ Украины. И знаете, что еще хочу сказать? Хватит пугать уже мощью российской армии. Ее не было ни в 2014 году, ее нет сейчас. Есть абсолютно хаотично управляемые подразделения полуголодных, оборванных мобиков с ржавой старой техникой без запчастей и горючки. Да, у России очень много ракет, которые остались со времен Советского Союза. Представляете, вот от всех стран на складах, вместо того, чтобы утилизировать химическое оружие, которое утилизировалось во время перестройки всеми странами мира, когда заканчивалась холодная война, Россия обманула опять всех. И у нее на складах и химическое оружие есть, и вот такое стратегическое наступательное, огромное количество ракет. Да, они есть. И вот этими ракетами сейчас абсолютно хаотично Россия бомбит Украину каждый день. И вчера это было, и позавчера это было. Каждый божий день. Вот только в Запорожье сегодня ночью было очень, такая серьезная была бомбежка, пострадало 20 человек, 8 из них дети. То же самое сейчас происходит в разных абсолютно разных местах Украины, в том числе и в Киеве, потому что обломки сбитых ракет летят, и они также повреждают дома, наносят травмы и увечья простым людям, простым гражданам. Так что, да, у Путина много еще этих ракет, и надо научиться их сбивать. И нужно защищать и закрывать небо. А вот небо так до конца Украине закрыть и не дали. Несмотря на то, что Зеленский, он как конь мотается по разным странам, пытается выбить любое самое важное, нужное для Украины оружие, и делает это, но все это делается с огромным невероятным трудом. При помощи того еще нужно учитывать, что в Министерстве обороны Украины на ведущих постах огромное количество коллаборантов, которые подмахивают Кремлю. Ну что, еще остается надеяться на то, что Путин прекратит СВО и объявит войну в Украине. Почему он это может сделать? Да потому что армия российская давно уже разгромлена, ее нету как таковой. По количеству погибших они засекречены с российской стороны, а мы с вами уже считали, да, у нас получается цифра уже свыше миллиона. То есть вся российская армия, она по сути либо уничтожена, либо покалечена. Поэтому нужны новые силы, нужна мобилизация. И России нужна всеобщая мобилизация. А всеобщую мобилизацию Путин не может объявить, если нету войны. Поэтому, скорее всего, он может это сделать в ближайшее время. Вот. И лишь вот в этом случае тогда альянс НАТО начнет массированно помогать Украине, потому что это будет считаться уже как реальная война. А пока этого не произошло. И Зеленскому предстоит очень много работы на международном уровне для накачки Украины наступательным оружием. Теперь еще я хотела сказать несколько слов по поводу Зеленского и по поводу того, что я встречаю в социальных сетях вот от наших хороших русских, даже от Бабченко. Он на меня, его сетевые тролли тут накинулись так, что вот рассказывают, вот Зеленский строил дороги, Зеленский принимал не те законы, Зеленский там сделал столько-столько. Ребята, во-первых, все время надо понимать, что президент страны – это лицо, представляющее страну на внешнем уровне, то есть в международных отношениях. Президент не руководит строительством дорог. Президент не принимает законы, он принимает указы. А законы принимает Верховная Рада, Государственная Дума, либо парламенты в разных странах. Это разные функции. Но почему-то на Зеленского сваливают абсолютно все. Да, вы можете разобраться потом, где, в каком месте и как он накосячил, но в настоящий момент, когда идет война, Зеленский стал лицом Украины. От имени народа Украины он представляет народ Украины. И ему верят и доверяют, и пытаются помочь, пытаются самые разные бюрократические структуры поломать для того, чтобы помочь украинцам, то есть в самых разных странах. И повторяю, олицетворением пока Украины, героического народа Украины является Зеленский. Но не меняют коней на переправе, понимаете? Вот сейчас нужно разобраться с внутренними коллаборантами. И очень серьезным образом нужно каким-то образом вам, украинцы, повлиять на свои средства массовой информации. Потому что вы действительно запустили на украинские каналы вот этот прокремлевский десант из хороших русских, которые сбивают вам прицел. Просто тупо сбивают вам прицел. Знаете, я вот буквально последние 2-3 дня послушала Гарри Табаха. Он не выдержал, он стал нападать на украинских журналистов, и он абсолютно правильно делает, потому что это военный офицер, кроме того, человек, который в блоке НАТО работает давным-давно, он военный с настоящим боевым прошлым. И он прекрасно разбирается в том, что происходит, что делается в самих США и каково противодействие коллаборантов в Украине. Но тем не менее, именно его не пускают на украинские каналы, зато запускают всяких фейкиных, пиантковских паханов, латыниных и всю остальную вот эту шушеру, которая, простите, это шушера, которая заменила вам 2014 года работавшего вот так вот в соцсетях Шария. И Фейгин — это Шарий номер два. Но именно он у вас почему-то на всех каналах, внутренних каналах Украины. Вы понимаете, что эти хорошие русские дестабилизируют ситуацию у вас. Действительно устраивают вот такие мелкие, пакостные, как это правильно сказать, ситуации, при которых вы перестаете понимать, где истина, а где ложь. Они просто-напросто канифолят вам мозги. Их надо убирать с украинских экранов раз и навсегда, со всех телеканалов. А тех журналистов и те СМИ украинские, которые их приглашают, у них нужно отбирать сейчас лицензии, потому потому что ясно, что они тоже, хоть и косвенно, но работают на Кремль. То есть их использует Кремль в качестве полезных дураков. Надо это прекращать, потому что в информационной войне Украина проигрывает 100%. К величайшему сожалению и наших сил, моих сил, сил наших волонтеров, разных блогеров международных не хватает, потому что вот эти миллионники, такие как Шари и Фейгин, их раскручивают. Одна и та же система, сурковская система одних и тех же пригожинских троллей. И там вот эти миллионные просмотры, это накрутка для того, чтобы механика, встроенная в Ютубе, выбрасывала их в качестве рекомендуемых каждому человеку к просмотру. Вы понимаете, что это диверсия. Это диверсия. И вот на месте Залужного я бы, например, просто отправила письмо в Google, где указала бы вот эти каналы того же Фейгина, Арестовича и же с ними, как недоброжелательные Украине, как каналы, которые в настоящий момент только способствуют этой самой войне. И их нужно каким-то образом придержать. А вот уже механика самого Гугла и Ютуба тогда бы каким-то образом отреагировала. Но даже этого простейшего действия пока Украина не сделала. Так что пока не произошло много важных, серьезных вещей, повторяю, Зеленскому предстоит очень много работы на международном уровне для накачки Украины наступательным оружием. И вот, обращаясь уже к сегодняшнему дню, сегодня в Хельсинки начал работать саммит северных стран и США. Вполне возможно, что на нем будут приняты отдельно дополнительные меры по помощи Украине. Я почему-то уверена в этом. И сегодня я уже знаю, что с утра я пыталась проехать в Хельсинки, но там приняты просто беспрецедентные меры по безопасности, и я решила не соваться. Пусть идет все своим чередом, но тем не менее там проходят акции протеста. Байдену задают вопрос, где ленд-лиз? То есть, если украинцы и украинские СМИ сейчас не покажут, как финны в Финляндии и русскоязычные люди в Финляндии, украинцы, бежавшие от войны в Финляндии, сейчас требуют от Соединенных Штатов немедленной помощи Украине, если этого, я повторяю, не покажут, значит, это очередная зрада. Так что сегодня день в Хельсинки просто бушующий. И я думаю, что я отдельно об этом сделаю передачу, потому что сегодня и завтра два дня, когда принимаются, еще дополнительно принимаются новые важные серьезные решения. И кроме того, очень много провокаций с российской стороны. Об этом я тоже думаю отдельно, просто потом сделаю обзор. А пока я все вам расскажу, пока, ребята, до новых встреч!